О том, сколько времени надо вверяться учителю, подобно сказал. Для меня-то с появлением здесь каждого ученика нож увеличивается, с уходом каждого нагрузка уменьшается. Вам же не годится жить вдали от меня. Вы должны практиковать, находясь от меня на подобающем расстоянии. Четвертое. Польза вверения состоит в том, что мы приближаемся к состоянию Будды, радуем победителя, никогда не будем лишены благих друзей, не впадем в дурную участь, трудно нас одолеть плохой карме и клешам. Не нарушаем правила практики бодхисаттвы и помним о них, благодаря чему вырастает наше собрание достоинств, осуществляются все временные и высшие цели. Служа учителям и почитая их, усваиваем благие установки и дела, благодаря чему осуществляем благо для себя и других и пополняем собрание заслуг. Подобное говорится и в устройстве древа. Сын благородной семьи, бодхисаттвы, которым истинно помогают благие друзья, не впадают в дурную участь. Бодхисаттвы, о которых думают благие друзья, не нарушают практику бодхисаттвы. Бодхисаттвы, которым покровительствуют благие друзья, явно возвышаются над миром. Бодхисаттвы, которые почтительно прислуживают благим друзьям, практикуют, не забывая ни одного правила практики. Бодхисаттвы, о которых заботятся благие друзья, трудноодолимы для кармы и клеш. Далее. Сын благородной семьи, бодхисаттвы, вникающий в объяснение благих друзей, радует сердца победоносных Будд. Бодхисаттвы, чья жизнь не противоречит словам благих друзей, приближаются ко всеведению. Те, кто не сомневается в словах благих друзей, приблизятся к ним. Те, кто неустанно думает о благих друзьях, достигают всех целей. И в непостижимой тайне говорится. Сынам и дочерям благородной семьи следует с большим почтением вериться учителю, служить ему и оказывать почести. Если так делать, то благодаря слушанию благой дхармы мысли становятся благими, а за ними и поступки. Благодаря этому совершаем благие дела, пребываем в благочестии и радуем духовных сотоварищей. Вследствие верения себя учителю не творим зло и совершаем добрые дела, благодаря чему не мучаем себя и других. Оберегая от зла себя и других, совершенствуем путь высшего пробуждения и потому способны помогать существам, попавшим на дурной путь. Итак, пусть бодхисаттва, опираясь на учителя, совершенствует свое собрание достоинств. Кроме того, благодаря почитанию благого друга, карма, грозящая дурной участью, испытывается в этой жизни лишь как малый вред для тела и ума, или даже во сне, и таким образом исчерпывается. И это превосходит такие корни добродетели, как подношение даров бесчисленным Буддам, и несет прочную великую пользу. Ведь сказано в сутре Кшатигарбхи: благодаря поддержке учителя, деяния, из-за которых пришлось бы скитаться бесчисленные миллионы кальп, в дурных уделах очищаются через заразную или другую болезнь, голод или иной вред телу и уму в этой жизни. Иногда они избываются просто через упрек или неприятный сон. Всего лишь одно утро почитания учителя закладывает корни добродетели, превосходящие те, что взращены деяниями, что взращены даяниями, подношениями или соблюдением предписаний бесчисленных миллионов Будд. Почитание учителя обладает неохватными мыслями, мыслью и достоинствами. Далее. Знайте, что из этого возникают и все бесчисленные магические проявления достоинств Будд. Поэтому веряйтесь, служите, почитайте учителя как Будду. И в Джатаке говорится: никто из разумных вдали от святых жить не станет. тот, кто умен, послушно вверяется этим благим. Ведь если вблизи находиться от них, без усилий пристанут пылинки высоких достоинств к нам. Однако устами потобы. Обычно мы склонны уподобляться сопревшим полушубкам. Если валяться в сопревшем полушубке, к нему прилипает мусор. Золото не прилипает. Так же и к нам. Не пристают достоинства благих друзей, а пристают их мелкие недостатки. Поэтому не надо все время суетиться в их присутствии.